Глава первая. Яна. «Я женюсь», — говорит Женя. Мое сердце проваливается куда-то в коленки. Они слабеют и подгибаются. Я держусь за перила лестницы, чтобы не упасть. Неужели дождалась? Неужели он наконец понял, что мы две половинки, созданные друг для друга? Конечно, понял. 2 месяца разлуки сделали свое дело. Он тосковал по мне так же сильно, как я по нему. А то, что не показывал вида, так он мужчина, у него по-другому проявляются эмоции. Ему было сложно просто взять и признать, что наше расставание было ошибкой. Расставание, которое инициировал он, и которое меня чуть не убило. Но не убило же. Все было не зря, это главное. Но почему мой любимый меня не обнимает и не целует, и где кольцо? Ладно, я не настаиваю, чтобы он вставал на одно колено, но все же хотелось бы побольше романтики. Ведь такой момент бывает только раз в жизни. Что мы будем рассказывать нашим будущим детям и внукам? «Свадьба через неделю», — продолжает мой будущий муж. «Что, так быстро?» — лепечу я. «Он приготовил мне сюрприз, сам организовал свадьбу, такую, о которой я мечтала. Он знает, я 100 раз рассказывала ему, как в детстве рисовала себя в фате, принца в бабочке и воздушный шар с корзиной, украшенный кольцами и лентами. Да, такая у меня бредовая идея свадьбы. Еще с детского сада. И Женя решила осуществить мою мечту. Боже, как я люблю его! Обожаю просто до потери сознания». Мое обожание длится уже больше 3 лет, и с момента нашей первой встречи не только не ослабло, но стало в 100 раз больше, потому что Женя, он самый лучший мужчина на свете. Нежный, добрый, заботливый, красивый как бог, и, что немаловажно, прекрасный любовник, мой первый и единственный на всю жизнь». «Я не хотел, чтобы ты узнала от кого-то другого». Слышу я его бархатистый голос. «Поэтому решил сказать сам». «Что? Я ничего не понимаю. В смысле узнала от кого-то другого?» «Мы с Наташей познакомились недавно, но...» «С какой еще Наташей? О чем он говорит?» «Я не хочу верить. Я еще отрицаю реальность». Но до меня уже начинает доходить. «Я женюсь, свадьба через неделю, я не хотел, чтобы ты узнала от кого-то другого». Это не предложение мне. Он пришел, чтобы сказать, что женится на другой. Через 2 месяца после нашего расставания, после того, как мы 3 года были вместе, и я каждый день ждала предложения руки и сердца. Боже, какая я дура, какая жалкая идиотка. Мой мозг перевернул его слова. Я услышала то, что так давно хотела услышать. «Яночка, а ты что подумала?» Кажется, он понял. А я не хочу, чтобы он понимал. Мне достаточно унижений. «Пригласишь на свадьбу?» — произношу я. Выдавливаю из себя эти слова, изо всех сил впившись ногтями в ладонь, чтобы эта боль отвлекла меня от невыносимо острой боли в груди, и чтобы я смогла улыбнуться. Чего стоила мне эта небрежная улыбка, знает только мой парикмахер, потому что в следующий визит она обнаружила у меня седые волоски на левом виске, и это в 25 лет. «Ты хочешь прийти?» – растерянно лепечет Женя. «Конечно, мы же друзья, ты же сам это говорил». Он говорил это в тот день, когда предложил расстаться. «Да, я приду со своим парнем», – продолжаю я. «У тебя есть парень?» – выдыхает Женя. «Может, я и хотела его уязвить, но достигла обратного эффекта. Кажется, он обрадовался. «Ну да, он же мой друг, он желает мне добра, он рад, что у меня все хорошо. А я думаю о том, что если забраться на самый высокий небоскреб и прыгнуть вниз, то боли не почувствуешь. Во всяком случае, так больно, как сейчас, мне уже точно не будет».